«Сядете рядом с водителем», — приказал Быков. Он с кряхтением полез на заднее сиденье к Михаилу Антоновичу. Юра прыгнул за ним, водитель положил пальцы на пульт управления и, полуобернувшись, вопросительно поглядел на Быкова. «Шоссе номер 3», — сказал Быков. «На северо-запад, знаете?» «Знаю, Алексей Петрович», — ответил водитель. «Берег Ермакова?» «Да, берег Ермакова». Водитель нажал на клавиши. Вездеход мягко, без толчков, тронулся, пересек площадь, свернул в широкий проезд между низкими плоскими зданиями и выкатился на стеклянное шоссе. Открылась ровная, как стол, черная пустыня. Далеко впереди, у горизонта, она скрывалась в тусклом лиловом мареве, пронизанном смутными вспышками. Первые километры проехали в молчании. Юра сосредоточенно глядел на отсвечивающую красным блеском прямую ленту шоссе, бегущую под колесами вездехода. Затем водитель задумчиво спросил, а не познакомиться ли нам? Юра с любопытством поглядел на него. Водителю было тоже не больше 20 лет. У него было смуглое, живое, некрасивое лицо, и не знакомиться у Юры не было никаких оснований. «Меня зовут Юрий», — сказал Юра, — «Бородин». «Меня зовут Василий», — сказал водитель, — «Корчаков, сын Иванович». «Рабочий?» — деловито спросил Юра. «Рабочий, сервомеханик». «А я сварщик», — сообщил Юра. Водитель изумленно поглядел на него. «Как сварщик? Вы же стажер». «Это я как бы стажер», — доверительно сказал Юра. «На самом деле я сварщик. Вы давно здесь?» «На Венере? Скоро 2 месяца. Мне скоро сменяться». Что-то широкое и темное скользнуло с низкого красного неба, пересекло дорогу и скрылось в пустыне. Юра привстал. «Что это?» — взволнованно спросил он. «Живность какая-нибудь?» Василий помолчал, включил яркую фару и ответил. «Не знаю. Возможно, действительно живность. С болота залетает тут всякое. На болоте этих тварей черным-черно, как черна ворона». «Птицы?» «Почему именно птицы? Я же говорю, никто не знает». «Да нужды нет, и так обходимся». Юра презрительно сказал, «а надо бы знать». «Мы здесь не для этого», — веско сказал Вася. «Мы здесь для того, чтобы работать». Юра огорченно пожал плечами. Его всегда огорчали нелюбопытные люди и люди без фантазии. Не интересоваться такими предметами, как живность на иной планете, представлялось ему признаком духовного убожества. Василий Горчаков, сын Иванович, словно оправдываясь, пояснил. «В свободную охоту нас не пускают, это только биологи на болото таскаются, а мы до Голконды и обратно. Как-то несколько человек сходили на болото, не послушались, так их, добрых молодцев, того, выше дерева стоячего». «Что?» — не понял Юра. «Ну, наказали, стало быть, по ногому телу рассекли белые бедра до черна мяса». «Не понял», — честно сказал Юра, отогнав с некоторым затруднением от себя мысленное зрелище телесной расправы. «Короче, сразу с аттестацией вернули на планету». «Почему сразу так нельзя сказать?» — возмутился Юра. Водитель только улыбнулся. Юра сердито замолк. Дорога была пустынна, только раз навстречу промчался такой же вездеход, мчавшийся со страшной скоростью на 4 колесах. Остальные 6 его колес были поджаты. Под прозрачной броней кузова Юра успел заметить плотные ряды каких-то блестящих цилиндрических предметов. «Что это он повез?» — спросил за спиной Быков. «Готовую продукцию, Алексей Петрович», — ответил Василий. «Упаковка странная какая-то». «Это недавно введено», — сообщил Василий. «Транспортировка в глубоком вакууме. Необычайно удобно. В возгоненном состоянии». «А», — сказал Быков, — «я слыхал». По тону водителя Юра понял, что водитель весьма уважает Алексея Петровича и преклоняется перед ним. Объяснение он давал каким-то виноватым тоном, словно ему было неловко, что он знает больше, чем прославленный Быков.